«Если я скажу, это другое, ты мне поверишь?» – поинтересовался Ветш. «Неа», – заверила его Виссери. «Тогда я молчал». Самый молодой генерал новой республики вновь активировал голозапись, отмотав до нужной временной отметки. «У вас могут возникнуть вопросы относительно того, что Фейлия и новая республика напали на гегемонию, так как считали ее ответственными за нападение империи на военные объекты новой республики, которые устроил я». В глазах гранд-адмирала не читалось вины, лицо было открытым, и от одного этого факта хотелось перестать смотреть в эти горящие глаза. «Что ж, по этому поводу я уже делал заявление, Фейлия, а возможно и новая республика, сознательно использовали боевиков карелианского сенатора Гарма Бела Иблиса для нанесения ударов по имперским объектам. Реакция в таких случаях всегда неотвратима, так что в гибели своих военнослужащих и разрушении военных объектов виноваты только советники новой республики, стоящие за использованием против империи бандитов Бела Иблиса. Признание сенатора также можно промотать», — сдержанно произнесла карелианка. Фейлия как следует всем подгадил своим экспромтом, вздохнул Ветш, выполняя пожелание подруги. «Барлиас уже осудили его действия», — произнесла Виссери. «Сказали, что считали, будто он реквизирует корабли по распоряжению Монматмы. Что смешно, взамен своих 20 акклиматоров, ботаны намерены получить от новой республики компенсации. Желательно, современными боевыми кораблями». «Энда», — вздохнула Елла. «Дай ботану куснуть себя за палец и не успеешь очнуться, как он обгладывает твой скелет». «Да уж», — согласился Ветш, — «но, наглости им не занимать. Я вот более чем уверен, что в ботанском секторе прекрасно знали, что Фейлия действует на свой страх и риск. Вот только доказать это невозможно», — заявила Елла. «Но волнует меня совсем другое, Ветш». «Белый Близ», — поинтересовался Антиллес. «Именно», — подтвердил агент. «Я не сомневаюсь в том, что его история о спасении при покушении, которую он рассказал, правда. И про конфликт с Монматмой, уход из Альянса, тоже. Меня больше всего настораживает то, что Трауну удалось сломить Бела Иблиса. Я читал о нем, это человек дюрастелевой воли. И вот так, просто сломать его, заставить откровенничать. Ну, не забывай, там есть Айсард», — вздохнул Ветш, глядя на то, как осунулось лицо девушки, у которой Снежная Королева отняла мужа, превратив в своего агента. «Думаю, как раз именно она работает с пленниками, чтобы развязать языки». «Ну, помощнику Фейлия даже угрожать не надо», — заявила Виссери. «Он заливается как птица, трус по жизни». «Это так, наверное», — произнес Ветш. «У меня маловато опыта общения с ботанами. С ненормальными, по крайней мере. А разбойной эскадрильи так ничего и не известно до сих пор», — спросила Виссери. «Нет», — Ветш мгновенно перестал улыбаться. «Командование не хочет объявлять их пропавшими без вести, так как это подорвет боевой дух. Так что они продолжают выполнение задания в тылу противника. А мне приходится ходить с улыбающейся рожей и делать вид, будто все нормально. А у меня в то же время уже нервы натянуты как жилы на барабан. Не знаю, куда себя деть из-за переживания о них». «Все будет хорошо», — Елла приблизилась, сжав его руку своей. «Я тоже верю в то, что с ребятами все хорошо». «Спасибо», — произнес Ветш. Он почувствовал, что от близости девушки, которая ему нравилась, лицо начинает наливаться краской, поэтому предпочел переключиться на просмотр видео и дальше. В сложившихся обстоятельствах, располагая едва ли не полумиллионом пленных военнослужащих новой республики, я предлагал временному правительству оной произвести обмен, — продолжил Траун, — выдать мне тех имперских подданных и военных, которые содержатся в тюрьмах новой республики. Учитывая, что последняя предпочитает в своей излюбленной двуличной манере предоставлять амнистии за якобы совершенные преступления имперцам, которых берет в плен, а после интегрирует в свои вооруженные силы, становится понятно, что обменный фонд, которым располагаю я, и республика, несравнимы. Никакого ответа от советника Монматмы по данному предложению я не получил. Также не получил ответа на предложение произвести обмен пленных на военную технику имперского образца из расчета, образец техники на количество пленников, равных количеству членов экипажа в указанной технике. Учитывая, что в распоряжении новой республики имеются тысячи боевых кораблей и десятки тысяч единиц боевой техники имперских стандартов и производства, захваченных ими у законного правительства, это предложение не должно было стать большой проблемой. но и оно было молча проигнорировано. Тогда я предложил обменять всех пленных, имеющихся в моем распоряжении, на звездный суперразрушитель типа «Палач Лусанкия», который принадлежал директору имперской разведки Исанне Айсарт и длительное время позиционировался новой республикой как тайная тюрьма, в которой производились бесчеловечные пытки. Однако, правительство Корусанта предпочитает удерживать у себя этот звездный суперразрушитель, втайне вооружать его, опять же, с подачи советника Фейлия. И в связи с этим, я задаюсь конкретным вопросом, зачем новой республике необходимо столь мощное вооружение, учитывая, что империя целенаправленно не проводит никаких военных действий против новой республики первой, выглядит все происходящее отнюдь не презентабельно. Из всего вышесказанного я могу сделать только следующие выводы. Используя свое традиционное двуличие, новая республика намерена занять место гегемона в галактике и не терпит конкуренции. В империи она видит непримиримого врага, распространяя ложную информацию об угнетении имперцами всех без исключения рас, кроме человеческой, что не соответствует действительности. В Сьютрикской гегемонии и иных подзащитных мне мирах установлен принцип достойного существования и равных возможностей для всех рас. Достойные условия труда и соразмерная ему оплата, равные права и ответственность. Мы не делаем различий между представителями разных рас и отдаем должное каждому, кто трудится во благо укрепления нашей экономики, дипломатии и обороноспособности. Последнее – необходимость, учитывая весьма недружественные шаги новой республики по отношению к империи. Правительство Корусанта не собиралось и не собирается вызволять из плена законным путем своих солдат и матросов. Что ж, несмотря на лояльное отношение к пленникам, я не намерен кормить их за счет имперских налогоплательщиков. Я официально уведомляю власти новой республики, что в связи с их молчанием по вопросу обмена военнопленных, последние, находящиеся на подконтрольных мне территориях, будут привлечены к обязательной трудовой повинности по восстановлению и разрушенных и разграбленных городов. Произошло это по вашей вине, вы и будете отстраивать для моих сограждан лучшее будущее. Также, довожу до сведения жителей галактики следующее. В связи с тем, что Корусант и временное правительство новой республики продолжает наращивание вооруженных сил, продолжает рейдерные операции против транспортных поставок против миров империи и союзных ей секторов, вверенные мне войска переходят в режим постоянного боевого дежурства. Ни один акт агрессии или попытки агрессии не будет проигнорирован. Мое предложение о мирном сосуществовании, прологом к которому являлся обмен военнопленными, новая республика не собирается рассматривать. Что ж, в этом месте Траун сделал якобы грустный вздох. Так тому и быть, конфликт продолжится, как с новой республикой, так и с преступниками, действующими против имперских законов. Мы этого не потерпим, и я призываю присоединиться к нам всех тех, кому неравнодушно будущее галактики и то, в каких условиях будут жить его дети. Не мы его начинали, но мы поставим в нем финальную точку. Елла остановила запись. Не знаю, кто идеолог этого парня, но свои кредитки он получает не зря, произнесла она. Мне минуты две потребовалось на то, чтобы понять, насколько искусно он манипулирует точками зрения. В этом его стиль, как считает Акбар, признался Антиллес. Он обладает широкой информационной базой, которую ему, как мы полагаем, поставляет и пополняет Айсарт. Эти данные он использует для того, чтобы стравить союзников и врагов друг с другом, расставить засады и направить по ложному пути. Мне помнится, на совещании говорилось, что он также неплох в сражении, припомнил Елла. Это еще слабо сказано, признался Ветш. Хан далеко не новичок в своем деле, Зинджа разбил, а у того на вооружении был железный кулак, близнец палача. Но меж тем, Траун переиграл и уничтожил его флот, с такой легкостью, будто это была для него детская игра. Акбар не вылазит из аналитического отдела, пытаясь понять, какой тактики придерживается Траун на поле боя. Но, судя по всему, он достаточно изобретателен в вопросах уничтожения противника. Единственное, что можно сказать, он не гнушается использованием чужих тактических инноваций. Правда, развивает их до такой степени, что их весьма сложно распознать, что как минимум не очень-то нравится нашему штабу. Никто не хочет рисковать связываться с ним и получить по зубам. Но сделать это нужно, не так ли? Уточнила Елла. Да, Ветш пожевал нижнюю губу. Акбар и Монматма уже внесли его в списки самых опасных врагов новой республики. Под каким номером? Поинтересовалась разведчица. Он возглавляет список, признался Ветш. Как сказал адмирал Дриссон, первее первого и опаснее всех остальных вместе взятых, и станет еще более опасным, произнесла девушка. Если хоть кто-то из бывших имперцев откликнется на его призывы и дезертирует из флота Новой Республики, то это превратится в массовый исход под знамена гранд-адмирала, признал Ветш. Он очень тонко апеллирует ситуацией с пленными. Не знаю, почему медлит Мон Матма, но, если наши парни будут знать, что, попав в плен, они не будут нужны своему государству, это сломает их окончательно. Вот тогда я буду вовсе не удивлен тому, что бывшие имперцы начнут переходить на сторону Трауна. Не думаю, что ему есть такая большая потребность в перебежчиках, заявила Виссери. Он главнокомандующий вооруженных сил империи. Он в любой момент может попросить правительство объявить мобилизацию, и у него под ружье встанут миллионы разумных. Мы надеемся, что политическая раздробленность имперских осколков помешает централизованному набору рекрутов, признался Ветш. Как-никак, но Гранд Мофф Фардускейн всегда был сторонником отсутствия боевых действий. Имперское пространство и мелкие осколки не играют большой роли в подобных вопросах. Зато у него теперь есть проимперски настроенная сьютрикская гегемония, заметила Виссери. На одном только Сьютрике 4 проживает 11 миллиардов разумных, а таких систем там дюжина. Именно этого я и боюсь, не стал скрывать Ветш. Он захватил целый флот, и скорее всего сейчас уже работает над тем, чтобы ввести его в эксплуатацию. Для охраны целого сектора ему хватит и наших малых кораблей, а вот разрушители, думается мне, именно они станут становым хребтом его будущей кампании против Новой Республики. И нам будет отнюдь не сладко от того, что он выдвинется против нас. Поэтому Акбар и приказал ускорить ввод в эксплуатацию Лусанки, спросила Елла. Угу, кивнул Ветш. Сам не в восторге от этого, но потеряв четвертый флот, мы фактически беззащитны на востоке галактики. Конечно, половину линейных и легких сил удалось сохранить, так как в то время они находились на поисковой операции в призрачной туманности, но сейчас отозваны назад. Начато перевооружение, нам спешно необходимо возродить логистику и довооружить оставшиеся корабли, чтобы прикрыть все направления, куда может ударить Траун. Думаешь, это поможет? Тихо поинтересовалась Елла. Думаю, что нет, признал Ветш. Это нужно лишь для успокоения граждан. Если то, что с ними происходило все эти месяцы, дело рук Трауна, то дела наши плохи. Как и всегда, попыталась было пошутить напарница, Ветш промолчал, вновь запустив запись. Печально, но жестокость часто порождает жестокость, продолжал Траун. Это была заключительная часть его выступления перед галактикой. Новая Республика, которая в детстве своем жаждала свободы для всех, ныне выросла в монстра, отказывающего в свободе тем, кто с ним не согласен. В точности как поступала империя, ведомая беспринципными разумными. Для Новой Республики не существует понятия нейтралитет. Она никому не дает и не даст ни малейшего шанса на собственный путь к свободе. Мы пережили разрушительную гражданскую войну, и память о ней свежа. Сейчас Новая Республика использует все доступные ей ресурсы, чтобы не помочь жаждущим остановить кровопролитие, закончить бесполезную бойню. Рассказы про звезды смерти, вторжение в независимые государства под надуманными предлогами, вооружение своего флота, связи с контрабандистами и прочими преступниками – все это свидетельство двуличия Новой Республики. Голографическая камера взяла крупный план. Тирания Новой Республики еще только в зародыше, предупредил Траун. Восстаньте сейчас, и мы не прольем крови многих. Народ, находящийся под моей защитой, будет сражаться за свою свободу. Мы зовем за собой всех, кто жаждет воли. Встаньте рядом, будьте с нами, чтобы жертвы, принесенные для свержения империи, не оказались напрасны. Изображение неторопливо поблекло. Ветш почувствовал, как по его спине бегали ледяные мурашки. Трудно послушать, так мы выступаем под флагами императора и олицетворяем исключительное зло, хмуро произнес Антиллес. Елла посильнее укрылась пледом. «Мы действительно выступали агрессорами против сьютрикской гегемонии», – произнесла она, – «и Траун это использует против нас самих. Нас всех чертовски здорово одурачили», – вынужден был признать Ветш. «Именно поэтому Траун считается самым опасным среди врагов Новой Республики. И что тогда делать?» – поинтересовалась Виссери. «Акбар готовится спустить на него Лусанкию и Третий флот, когда первая будет готова», – нехотя признал Ветш, прикрывая ладонью совсем уж некультурный зевок. Усталость брала свое. Сейчас ее вытащили из тех закромов, где она отстаивалась все последнее время. Корабль довооружают, чтобы он стал заменой Алому Рассвету. Получится или нет, скоро узнаем. Как бы не было поздно, с сомнением в голосе произнесла Елла. Он фактически призвал присоединиться к нему в борьбе против новой республики всех желающих. Это не только имперцы, бывшие и действующие. Это могут быть и пираты, которым абсолютно наплевать на то, кого грабить и какими способами. Получат каперские патенты и все, они уже не разбойники, а вспомогательные силы. В самом деле, этот разумный является тем типом противника, с которым мы еще никогда не сталкивались. И знаешь, мне не хочется. Девушка прервалась, поняв, что вместо традиционных изречений Виджантил леса, она слышит лишь негромкий храп. Отвернувшись от голопроектора, она посмотрела на самого молодого генерала Новой Республики, который дремал, уложив свою буйную голову на подушку и мирно спал, укрывшись одеялом по самое горло. Усталость последних дней взяла свое. Елла тихонько выскользнула из-под пледа. Подойдя к спящему Антиллесу, она поплотнее укутала его, как-никак, а на стоящем в ремонте корабле было прохладно из-за периодически отключаемого отопления. Коснувшись пальцами подбородка молодого генерала, девушка почувствовала, что тот едва заметно вздрогнул, но не проснулся. Елла украдкой зевнула, чувствуя, что ее собственный организм также требует сна и отдыха. Здесь и сейчас, улыбнувшись, она погладила Виджа по непокорным волосам и подумала было уйти к себе, чтобы тоже прилечь. Но, с другой стороны, это значит, что ей придется идти через половину корабля. Подумав несколько минут, она осторожно, чтобы не разбудить спящего, слегка пододвинула его в сторону, ближе к спинке дивана и юркнула под плед, накрыв их обоих собственным. Поилозив, она пригрелась на одном месте, глядя на безмятежное лицо спящего Антиллеса. Даже сквозь его комбинезон и свою форменную одежду Елла чувствовала горячее тело Виджа и четко для себя сформулировала, что делает это она не из каких-то глупых предположений, а просто по той причине, что спать едва ли не в обнимку друг с другом банально теплее. Ну, холодно на корабле. Впрочем, закусив губу, республиканский агент наградила близкого ей человека быстрым поцелуем, от которого на лице молодого мужчины появилась его фирменная счастливая улыбка. И стало так хорошо на душе, так тепло. Уже засыпая, девушка почувствовала, как рука Антиллеса упала на нее и по-хозяйски обняла, прижала к себе. Его горячее дыхание приятно грело шею. Последней ее мыслью перед тем, как она окончательно отрубилась, была памятка, изученная еще во времена службы в Карбизе. Комбинезоны пилотов крестокрылов не пропускают тело или холод, но и признаваться себе в том, что в объятиях этого мужчины ей теплее, чем быть одной, коррелианка не обиралась. По крайней мере, пока он сам не сделает такое же признание. Когда двойные двери, за которыми, как знала Лия, располагалась кают-компания на звездном разрушителе типа «Имперский», разошлись в сторону, перед глазами почему-то встала картинка из прошлого. Бегство с базы «Эхо» на Хоте. Биспин. Облачный город. Лэнда, который приводит их в трапезную, где накрыт такой же овальный стол, во главе которого сидит верховный главнокомандующий вооруженными силами Галактической Империи. Девушка бросила осторожный взгляд на стоящего рядом Калриссиана. Тот, поджав губы, посмотрел на нее. «Да, у меня тоже биспинские воспоминания перед глазами», произнес тот с долей вины в голосе. «Вот только на этот раз я совершенно ни при чем». «Ох, беда», — изрек свою коронную фразу Стриро, стоящий позади всех. Принцесса Органа Соло, генерал Калриссиан, Чубакка, сидящий во главе стола разумный, облаченный в белоснежный гранд-адмиральский мундир империи, поднялся из-за стола и хозяйским жестом указал на пустующее кресло по правую и левую руки от себя. «Прошу, присаживайтесь». «А как же дамы вперед?» — уязвленно поинтересовалась Лия, когда Лэнда первым прошмыгнул внутрь. Калриссиан направился к стульям, но остановился, заметив, что гранд-адмирал приблизился и замер возле первого стула по правую руку от своего собственного, после чего вежливо отодвинул предмет мебели в знак услужения единственной даме в их компании. Лия, стараясь не выдавать своего смущения, направилась к обозначенному для нее месту и молча опустилась на него. Сильным движением гранд-адмирал придвинул стул ближе к столу. Лэнда и Чубакка разместились по правую руку от нее. Стриро остался возле дверей, в компании с парочкой императорских гвардейцев, дежуривших по обе стороны от выхода. Одновременно с тем, как главный имперец занял свое место, двери вновь распахнулись, пропуская внутрь седовласого мужчину в форме имперского флота. Капитанские знаки различия указывали на то, что перед ними, командир разрушителя, на борту которого они находились. «Все в порядке», — уточнил синекожий разумный с горящими алым огнем глазами, смерив взглядом имперца, севшего по правую руку от него. Лия тряхнула головой и только сейчас заметила, что из-за спины командира разрушителя выскользнула темно-серая тень и разместилась за спинкой стула гранд-адмирала, рядом с декоративной клеткой с небольшой ящеркой внутри. Оба этих существа относились к неизвестным ей видам, что еще более странно, учитывая тот факт, что они вообще-то находились на борту имперского звездного разрушителя. «Так точно, сэр», — ответил вошедший имперец, обустраивая на коленях белоснежную салфетку. Похоже, он также примет участие в званом ужине. Интересно, а у него был выбор, или его так же, как и их пригласили, он присоединится к нам сразу после того, как его обыщут. «Хорошо, капитан Пиллион», — произнес гранд-адмирал. Его пламенный взор обратился на Лию. «Думаю, самое время представиться. Было бы неплохо», — заметил Лэнда. Имперец даже ухом не повел. «Мое имя, Траун», — представился гранд-адмирал. «Возможно, вы обо мне слышали. Краем уха», — произнес Лэнда. «Это», — он указал на сидящего рядом с ним седовласого офицера-человека, капитан Пиллион, командир разрушителя Химера, на борту которого мы с вами сейчас и находимся. «Рада знакомству», — произнес принцесса, старательно соблюдая правила дипломатических приличий. Лэнда пробурчал что-то невразумительное в ответ, занимаясь тем, что раскладывал по тарелкам изысканные кушанья. Чубакка предпочитал молчать. «Мы с вами уже косвенно знакомы», — ошарашил ее ответом имперец. «Не припоминаю, что хоть когда-нибудь встречалась с вами», — вздрогнув, произнесла принцесса. «Закат килликов», — еще больше внес сумятица имперец. «Год назад вы и я охотились за одной и той же картиной». «Так это были вы», — воскликнула принцесса. Ей вспомнились те алые глаза, смотрящие сквозь клубы пара. Это было всего год назад. Сперва эти алые глаза, а потом бегство от трех звездных разрушителей, одним из которых была Химера. Все сходятся. Гранд-адмирал действовал против них задолго до того, как они это поняли. А Новая Республика даже не догадывались об этом. «Я», — спокойно сообщил Траун. «Теперь мы имеем возможность встретиться лично». «Да век бы тебя не видеть», — подумала девушка. Год назад они охотились на альдеранскую картину «Закат килликов», в которой был скрыт повстанческий код. Лия успела вынуть данные, но картина попала в руки имперцев, а потом оказалась в квартире одного влиятельного Монкаламари. Учитывая, с какой виртуозностью имперский верховный главнокомандующий манипулирует врагами, в общем, неудивительно. «Значит, это вы подставили адмирала Акбара», — сделала молодая женщина не самый ложный логический вывод. «Что ж, вы догадливы», — усмехнулся гранд-адмирал Траун, наливая в белоснежную кружку кав. Лия с подозрением воззрилась на подобный процесс. «Гранд-адмирал — это фигура, вхожая в высшие эшелоны власти Галактической Империи, а при дворе такой простолюдинский напиток, как кав, не употребляли. Это для бедняков», — говаривали сановники в императорском дворце, и навряд ли, что имперский гранд-адмирал не был осведомлен об этом, или нравы имперцев изменились. «Однако, наверняка, вас интересует, зачем я вас здесь всех собрал? Сообщить свой злодейский план в мельчайших подробностях», — хмыкнул Лэнда, без особого аппетита пожевывая лист салата. «Вне всякого сомнения», — с хорошо различимой насмешкой продолжал гранд-адмирал, «в свете того, что не так давно произошло, вы возвращаетесь домой, в Новую Республику, сегодня». «О, это так прекрасно», — всплеснул руками Стриро. «Ох, беда, знали бы вы, что мне пришлось пережить». Одним коротким движением руки ближайший императорский гвардеец щелкнул выключателем, и протокольный дроид стал похож на высокотехнологичную статую. «Одобряю», — произнес Лэнда. «Этот парень может вывести из себя кого угодно». Чубакка смерил оценивающим взглядом безликие фигуры в черно-красной броне. Глухие забрала шлемов даже не двинулись, но Лия прекрасно знала, на что способны эти бойцы. Конечно, хотелось бы знать, те гвардейцы, которых она уже видела, из личной охраны Палпатина или так называемая отбраковка, которую тот с охотой дарил своим приближенным, вроде Исанни Айсарт. Впрочем, это не так уж и важно. Смертельно опасны из них абсолютно все. «А что произошло, раз вы сперва пленили нас, затем решили вернуть?» — спросила Лия. «Признаться, вы мне не были особо нужны, принцесса», — произнес гранд-адмирал, поудобнее откинувшись в кресле. В то же время капитан Пиллион активно орудовал толовыми приборами, приступая ко второму блюду. Похоже, из всех присутствующих лишь он был голоден. У остальных кусок в горло не пролазил. Я возвращал имперскую собственность и воспользовался вашей сделкой с Тыланом Карди. Так что, должен вас поблагодарить за то, что предоставили прекрасно отремонтированный звездолет и 1,5 миллиарда наличности. Уверяю, они служат благому делу. Вы перебили экипаж, хмуро заметил Калриссиан, разглядывая кубики льда в своем напитке. Таковы реалии войны, спокойно заметил Траун. Тем более, что капитан Шахаши не терпит глупого сопротивления. Так что, в смертях своих подчиненных вы виноваты сами, генерал Калриссиан. Лэндо помрачнел. Вы не ответили на мой вопрос, мягко напомнила Лия, посмотрев на имперца. Интересно, из какого он вида? И тот, серокожий, что стоит за его спиной. Все просто, принцесса, произнес гранд-адмирал. Новая республика проявила свой хищнический оскал, организовав нападение на сьютрикскую гегемонию под надуманными предлогами. Впрочем, думаю, в какой-то мере вы в курсе всего произошедшего. Остальное узнаете уже от своих коллег по временному правительству. Непременно, поджала губы органа Сола. Но в то же время это не объясняет причины, по которой вы удерживали нас здесь, а сейчас. Двери в кают-компанию открылись, пропуская внутрь. Люк, охнул Лэндо. Чубакка радостно зарычал. Лии же оставалось лишь хлопать глазами, глядя на то, как ее брат, постояв в дверях и прикинув, что к чему, направился к столу и сел слева от капитана Пеллиона, что в раз вызвало вытягивание лица Калриссиана и оборвавшийся рык Чубакки. И только Лия поняла, что происходит. Их гостеприимный хозяин не просто так оставил в кают-компании всего 7 стульев, свой и по 3 с каждой стороны. Психологическая уловка, направленная на то, чтобы ошарашить их и заставить относиться к ее брату с подозрением, как к потенциальному перебежчику. А он просто в своей деревенской простоте, видя, что свободных мест рядом с друзьями нет, сел туда, где они были. Люк, посмотрев на своих друзей, осекся, натолкнувшись на подозрительный взгляд Чубакки. Лэндо, пусть и не сразу, но тоже сообразил, что к чему. Однако момент подпорчен. Улыбка на лице брата, явно обрадованного встречей, пропала. Он, словно нашкодивший школьник, поджал губы, сгорбился и сидел в своем оранжевом комбинезоне, смотря в стол прямо перед собой. «Что же, теперь все в сборе», — произнес гранд-адмирал Траун. «Джедай Скайуэкер, была ли ваша миссия успешной?» «Миссия», — ошарашенно подумала Лия. «С каких пор Люк что-то делает для имперцев?» «Да», — нехотя произнес джедая, вынув из кармана серебристый медальон. Лия хотела уже было поинтересоваться тем, что это такое, как серокожий гуманоид, оказавшись рядом с Люком, бесцеремонно забрал у него вещицу и быстрым шагом вернулся к гранд-адмиралу. Вложив побрякушку тому в руки, неизвестный, явно выполняющий обязанности телохранителя, вернулся на свое изначальное место. При этом Лия заметила, что этот неизвестный бросает на нее и Люка какие-то взгляды, в которых можно было прочесть слабый интерес, презрение и равнодушие. «Странно все это. Благодарю», — произнес Траунный, медальон скрылся в его нагрудном кармане. «Как я и говорил, вы можете забрать своих друзей, всех, кто находится в этой комнате. Однако, вы не будете так любезны ответить на мой вопрос, какой?» — спросил Люк. «Гбата убили вы или Хорн?» Лия начала осознавать, что теряет связь с происходящим. «Что вообще творится?» «Хорн сделал то, что считал правильным», — глухо произнес молодой джедай. «Я намеревался помочь Гбату». «Ах, эти незавершенные гештальты», — с улыбкой произнес Траун. «Что ж, иного от вас и не ожидалось, джедай Скайуэкер. Однако, мое предупреждение остается тем же, что и в прошлом. Не играйтесь с материями, которых не понимаете. Это уведет вас далеко от намеченного пути. Есть черты, через которые переступать нельзя, во избежание плачевных последствий. Могу ли я поинтересоваться, о чем вообще идет речь?» — спросила Лия. Она не сводила взгляда с сидящего напротив нее капитана Пеллиона. «Интересно, зачем он здесь? Вопросов не задает, в беседе не участвует». И тут ее поразила шальная догадка. В юности отец, по крайней мере тот, кого она им считала большую часть своей жизни, Биил Органа, частенько брал ее на заседания различного рода комитетов и министерств, а также на приемы, встречи, для того, чтобы она наблюдала и училась всему тому, что видела. Траун что, решил продемонстрировать им своего возможного преемника? «Конечно можете», — ответил гранд-адмирал. «Надеюсь, все присутствующие здесь помнят имперскую атаку на дофильвианский сектор. Такое сложно забыть», — помрачнев, произнесла Лея. Имперцы убили десятки тысяч мирных жителей и фактически уничтожили ваш секторальный флот и места его базирования, изложил свою точку зрения гранд-адмирал. Это была ответная акция за нападение группировки командора Гарма Бела и Блиса на имперские объекты. Белый Блис жив, удивилась Лея. Этого карелианского сенатора, стоявшего у зачатков Альяна, она знала, пусть не очень хорошо, но достаточно, и понимала, что мужчина не сдастся, отколовшись от Альянса. Нет, он продолжит свою собственную войну, и предполагалось, что в ее пучине он и канул. «Живее всех живых», — подтвердил Траун, — «он находится у меня в плену». После того, как Белый Блис начал собственную войну против Империи, он связался с ботанами и советником Фейлия, который, к слову, также находится в моем плену. «Амон Матмата еще на свободе?» — мрачно пошутил Калриссиан. «Пока, да», — холодно произнес Траун. Фейлия организовал нападение на Сьютрикскую гегемонию, за что был бит, пленен и опозорен. Впрочем, это меньшее из инкриминируемых ему обвинений военным трибуналом. Фейлия, опираясь на разведку ботанов, предоставлял Белой Блису все необходимое для нанесения ударов по имперским объектам. «Я нанес удар по Дофльвианскому сектору, в котором располагалась база Бела и Блиса, так как считал, что его действия — часть стратегии новой республики. К сожалению, командор не счел нужным просветить меня относительно своих планов и соподчинения. Так что, жертвы в Дофильвианском секторе, не более чем случайность, которая, впрочем, стала возможной только из-за действий ботанов и Бела Иблиса. Но, разговор не об этом. То есть тысячи жертв уже не являются предметом обсуждения, нахмурилась принцесса. Так же, как и сотни тысяч республиканских военных, находящихся в моем плену, пожал плечами Траун. Ваше правительство отказалось забирать их, так что их судьбу определит военный трибунал. Массовые казни, поинтересовался Калриссиан. Трудовые колонии, уточнил гранд-адмирал. Не звери же мы, в конце-то концов. Так вот, возвращаясь к теме разговора, филигранная атака на Дофильвианский сектор стала благодаря участию клона мастера-джедая Джору Сагбата. Сам он называл себя магистром-джедаем, но ему не впервой присваивать себе титулы. Рыцарь-джедай Люк Скайуокер избавил меня от головной боли в лице этого безумного клона. Сомневаюсь, что вы вот так просто смогли бы подвязать джедая на мокруху кого-то из своих, заметил Лэнда. Джор Уустбат, Ли обратила внимание на то, что гранд-адмирал иначе произнес имя клона. Похоже, Джорус, так звали оригинал, а вот Джоруус, уже клон. Без сомнения, Джоруустбат был ценным подспорьем и полезным инструментом, произнес Траун. Однако он был клонирован Палпатином весьма неудачно, что в дальнейшем привело к его эмоциональной нестабильности. Он начал представлять из себя опасность для моих подчиненных, поэтому я привлек к решению проблемы с ним сперва Карранахарна, но пилот разбойной эскадрильи оказался несколько жидковат до определенного момента. Поэтому я направил к нему вашего брата, он посмотрел своим пылающим взором на Лию, и, после того, как Карранхорн воочию увидел опасность, которую представляет из себя безумный клон джедая, он, в отличие от вашего брата, принял единственно верное решение, обезглавил клона. «Я вам не сообщал подобных подробностей», — внезапно произнес Люк. «Откуда вы, в самом деле думаете, что я высадил бы безумного джедая на отдаленную планету, не оставив средств объективного контроля за всем происходящим?» — поинтересовался Траун. «Право, джедай Скайуокер, не разочаровывайте меня суждениями, полными недооценки возможностей своего противника и демонстрацией своей уязвимости. Однажды это сыграет с вами злую шутку». Насколько я помню, Лия быстро переключила разговор на себя, клонировать джедая невозможно. «Мне об этом говорил отец. Сомневаюсь, что Дарт Вейдер любезничал с вами на эти темы во время допросов на борту Звезды Смерти», заметил гранд-адмирал Траун. «Но, если вы имеете в виду Бейла Органу, вашего приемного отца, то да, этот разумный был тесно связан с джедаями, так что подобную информацию он вам высказать мог. А вы неплохо осведомлены о тайнах жизни здесь присутствующих», — вмешался Лэнда. «Информации никогда не бывает слишком мало, господин Калриссиан», — вторил ему гранд-адмирал Траун. «Вы, как игрок и распорядитель предприятий, должны это понимать. Благодаря вам, у меня больше не осталось предприятий», — заметил он. «Таковы ужасы войны», просто ответил гранд-адмирал. «Продавали бы руду нам, ваше кочевье осталось бы в целости и не приходилось бы его продавать по цене металлолома. После того, что вы с ним сделали, только это и оставалось», — — хмуро заметил Калриссиан. «Ничего не попишешь», — развел руками гранд-адмирал. «Но, думаю, джедай Скайуокер, вам не терпится услышать историю, которую я вам обещал рассказать за выполнение моей просьбы и доставление медальона Джору Усагбата в мое распоряжение. Хотелось бы ее услышать», — произнес Люк. Встретившись глазами с Лией, он пояснил. «Возможно, у нас есть шанс на то, чтобы узнать личность нашей матери». «Что?» — опешила Лия. «Как это вообще возможно?» «Благодаря мне», — без лишней скромности произнес гранд-адмирал Траун. Посмотрев на имперца, молодая женщина не смогла удержать себя от сарказма. «Простите, но вы не самый достоверный источник информации. Так уж вышло, что носитель информации не я. Да что вообще происходит? Этот разумный может говорить менее загадочно, джедай Скайуокер, что вы знаете о своем астромехе, R2-D2, обычный астродроид», — захлопал глазами Люк. «Раньше служил на корабле Альдеранского флота, и я могу это подтвердить», — заявила Лия. «Что ж», — продолжил Траун, — «в таком случае, позвольте мне приоткрыть завесу тайны. До того, как Стриро и R2-D2 попали в услужение вашему отцу, Бейлу Органе, астромех служил в королевском доме Набу, а позже был передан в дар сенаторам от сектора Чоммильбдме Амидалейна Берри молодому падавану ордену джедаев Энакину Скайуокеру». В этом моменте на лицах брата и сестры застыла маска глубочайшего удивления. «Впрочем, судьба вашего протокольного дроида не менее интересна. Стриро был сконструирован молодым мальчиком-рабом на планете Татуин за 41-42 года до настоящих событий. За 32 года до сегодняшнего дня его создатель передал дроиду косичку, сплетенную из своих волос, в дар своей жене, как символ того единственного, чем обладал. Собственно, обмен дроидами – это были их свадебные подарки друг другу. Мальчика-раба статуи назвали Энакин Скайуокер. Собственно, по этой причине он и не возвращался на родную планету десятилетиями, с этим местом у него не было связано никаких приятных воспоминаний. Кажется, Лэндо подавился чем-то, поскольку могучей лапе Чубакки пришлось хлопать его по спине. А вот капитан Пелелон прекратил есть и с интересом слушал все, что озвучивалось в кают-компании. «Погодите», — попросил Люк. «Вы хотите сказать, что этого не может быть?» — нахмурилась Лия. «Мне говорили, что я похожа на нее, но...» «Покойная Падме Амидалана Берри Скайуокер, ваша мать», — спокойно произнес гранд-адмирал Траун. «Набу», — захлопала глазами Лия. «Наша мать была королевой Набу. Если вы вдруг вздумали претендовать на трон этого мира и титул еще и набуанской принцессы, то смею вам напомнить, что на Набу выборная монархия, а не наследственная», произнес Траун, делая глоток кафа. «Рассказ, без сомнений, хорош», — признал Лэндо. «Я едва слезу не уронил. Но, как можно верить вашим словам?» «Можете не верить», — пожал плечами Траун. «Мне все равно. Тогда и достоверность ваших слов проверить будет нельзя», — заявила Лия. «Фактически, вы можете сказать нам любую чушь в каких-то своих целях», — горячо произнес Лэндо. «В таком случае», — улыбнулся Траун, по очереди посмотрев сперва на Люка, затем на Лию, «вам следует обратиться к архивам астероида Полис Масса, на котором вы и родились. Думаю, вас также заинтересует, что ваша мать умерла при родах именно там. К сожалению, все трое свидетелей вашего появления на свет, Бейл Органа, магистры джедаи Оби-Ван Кеноби и Йода, мертвы». Лия заметила, что Чубакка как-то странно покосился на Трауна, затем на Люка. «Любые данные можно подделать», — заявил Лэндо. «Соглашусь, тем более, что вы в этом деле профессионал», — заявил Траун. «Однако, думается мне, все легко проверяются объективными способами». «Какими же?» — нетерпеливо спросила Лия. «Генетическая экспертиза», — произнес гранд-адмирал. «У вашей матери остались живые родственники, которые могут согласиться на подобный анализ крови. Или же, вы можете обратиться к сенатору Куаршу Панаке, который, насколько мне известно, сейчас в отставке, но прежде управлял сектором Чоммиль. Если я правильно помню, вы виделись с ним, принцесса Органа Соло, около 4 лет назад, не так ли?» «Да», — безэмоционально ответила Лия, вспомнив, как на 5-й год после победы Альянса в битве при Явине 4 Мофф Панака прибыл на станцию Хост, где Лия, желавшая избежать конфликта между своими войсками и войсками сектора Чоммиль, попыталась убедить Моффа перейти на сторону тогда еще Альянса повстанцев. Она делала это, взывая к воспоминаниям о покойной королеве Амидале, которой Панака когда-то служил. Панака не видел никакой легитимности в возрожденной республике, и его не тронули воспоминания о мертвой королеве. Он указал, что покойная Амидала навлекла на Набу опасности и очень мало сделала для восстановления защиты планеты после вторжения Торговой Федерации. Встреча закончилась, когда Органа сказал ему, что некоторые члены Альянса повстанцев думают о захвате Набу, хотя эта угроза не впечатлила Панаку. Собственно, чуть позже сектор стал частью новой республики, сам Мов был отстранен от должности. Так как за ним не числилось тяжких преступлений, то ему позволили спокойно доживать свою жизнь на Набу. Думаю, если вы расскажете ему о том, что именно он, тогда еще капитан Панака после первой битвы при Джанозисе, поведал тогда еще верховному канцлеру Палпатину о заключении союза между тогда уже сенатором Падме Амидалой Наберри и всей еще падаванным Энакином Скайуэкером, что в итоге Палпатин использовал для того, чтобы заманить вашего отца на так называемую темную сторону силы. Бывший Мов станет более изговорчивым, предположил гранд-адмирал Траун. В самом крайнем случае можете ему сказать, что если он не поделится правдой, то я пришлю за ним своих людей и задам конкретные вопросы относительно того, почему он до сих пор не вернулся на действующую службу в империи. Какой сумбур, покачала головой Лия. Почему? Почему вы говорите об этом сейчас? Потому что таким образом я могу помочь альдеранцам, просто заявил Траун. Принц-адмирал Кренниль хотел выделить для них планету, континент, на котором они могли бы жить своей общиной. Вы, принцесса Органа Сола, можете в принципе стать новой королевой Набу и переселить свой народ в сектор Чоммиль, благодаря чему они перестанут жить словно галактические джавы, перебираясь с одной планеты на другую. И зачем вам все это? Нахмурился Лэнда. Какая выгода для империи в том, что вы делаете? Как я и обещал, произнес Траун. Подобно злодею из голофильмов, я расскажу вам свой план. А может не стоит? Поинтересовалась Лия. Поверьте, улыбнулся гранд-адмирал, вы еще будете благодарить меня за то, что я сказал вам это раньше. Правда, говорил это я и вашему супругу, но ему никто не поверил. Говорил и вашему брату, однако он тоже еще до конца не принял неизбежное. Теперь хочу сказать вам, принцесса Органа Сола, говорят, что младшие дети более сообразительные. Младшие? Напряглась Лия? Да, подтвердил Траун. Люк Скайуэкер родился раньше вас, так что технически он старше вас, принцесса. Примите мои искренние сожаления, что поставил точку в ваших многолетних спорах о старшинстве. Это какой-то сюр, покачал головой Калриссиан. Имперский гранд-адмирал решает проблемы одной единственной семьи в галактике. Интересно, Палпатин уже в гробу вращается от всего здесь происходящего? Нет, спокойно ответил гранд-адмирал Траун. Более того, скажу вам, генерал, посмертие его даже не интересует, а вот бессмертие. Не понял, напрягся Лэнда. Лия почувствовала, что близнецы заворочились. Стало неуютно. Вы же не хотите сказать, что, едва слышно произнесла Лия, чувствуя, как сжалось у нее все внутри. Император Палпатин жив, неожиданно произнес Люк, посмотрев в глаза гранд-адмиралу Трауну. Я верю вам, я, принцесса почувствовала, что с ней что-то не так, совсем не так. Капает вода, напрягся командир Химеры. Что за хат, техника взгною в нарядах. Спокойствие, капитан, произнес гранд-адмирал Траун, слег наклонившись в сторону Лии. Свяжитесь с медицинским отсеком и с детской больницей в Доплане. Нам потребуются узкоспециализированные специалисты, лучшие из лучших. Лия, к девушке подскочил Калриссиан. Что происходит? С тобой все в порядке? Да-да, запинаясь, произнесла принцесса, ощущая, что нижняя часть платья становится мокрой. Просто воды отошли. Лэнда, испытав внезапный приступ паники, девушка вцепилась в руку Калриссиана. Я рожаю. В гробовой тишине, повисшей в кают-компании, прозвучал спокойный голос гранд-адмирала Трауна. Бог свидетель, я не хотел этого делать, но, принцесса Органа Сола, мне придется выдать вашим детям имперское гражданство по факту рождения на имперской территории. Лия, может быть, и хотела возразить, но начавшиеся схватки изменили ее решение. Эпилог. Появление внеочередной Прады профинансировано нижеперечисленными комрадами, за что им честь и хвала. Шкутов Сергей Владимирович. Иван Пятья. Бюри. Анатолий Заворот. Одиночка. Скороцер. Ден 8. ДМ 5. Андрей Рябинин. Казаренк. Костыль. Валера 1980. Алтис. Тифон. Геннады В. Александр. Роман Имперцев. Вячеслав Плотников. Алексей Аносов. Леонид Шагидуллин. Иса. Данила Баданин. Морф. Политрук, Ворон 666, Пьяцца оф Диадхи, читатель, Перфилов Дмитрий Алексеевич, Алексей Аносов, неуловимый ковбой Джо, желаю приятного прочтения. Она смотрела на мониторы с докладами своих агентов так долго, что глаза начали слезиться, упрямо, бесповоротно. И Сонни Айсард, настоящая, не клон, моргнула. Появилось ощущение, будто под веки кто-то сыпанул мелкого песка. Потребовалось несколько минут, чтобы сухость глазных яблок прошла своим чередом. И только лишь после этого, она вновь открыла глаза. «Это как вообще понимать, что ты за чудовище, Гранд-адмирал Траун? Как вообще до этого можно было додуматься?» Снежная королева почувствовала, что ей становится жарко. Рывком расстегнув ворот алого кителя, женщина судорожно принялась глотать воздух. Так, словно она мучилась кислородным голоданием, всплывая со дна океана. За годы своей работы в имперской разведке она совершала так много. Да никто и ничто, никогда в жизни, зная ее прошлое, не посмел бы приютить у себя и Сонни Айсард. Просто по одной простой причине, которая лежала на виду. После Тайферы и сдачи Карусанта, когда по ее воле погибли миллионы, после того, как она фактически навлекла на Кренеля ярость новой республики, доверять Сонни Айсард настолько, чтобы сохранить жизнь. Воистину, или Траун глуп, или же он гениален. Настолько, что его прежние действия и завоевания ни в коей мере не идут в соответствии с тем, что он делает сейчас. В который раз она задавалась вопросами, откуда у Трауна такая любовь к политическим и психологическим интригам. Да, он проворачивал это и в прошлом, но политика, это явно не его конек. Неужто он так сильно изменился, находясь в неизведанных регионах? Нет, здесь явно что-то другое. Если бы он улучшил свои навыки, набрался чего-то нового, то это бы проявилось практически сразу. Траун – разумные действия. Он бы не стал прикидываться пустышкой, выжидая удобного момента годами. Недели, месяцы, да. Но прикидываться ничего не значащим гениальным куском плоти, который выжидал полтора года прежде чем сорваться с поводка и за три месяца сотрясти галактику так, что она вот-вот готова есть у него с руки. Конечно, последнее, преувеличение и дела обстоят не так, но Исон не привыкла планировать наперед и прикидывать возможные варианты развития событий. Так ими легче управлять и корректировать по случаю. Как, например, сейчас. Итак, ее манипуляция новой республикой по заманиванию их в сьютрикскую гегемонию для уничтожения принца-адмирала Кренеля и последующего натравливания республиканской элиты на своего клона в качестве прикрытия для основного ее задания, более не актуальна. Траун захватил гегемонию и имеет планы на присоединение минимум двух соседних секторов к своему маленькому государству, расположенному столь удачно, что стоит взять под контроль полдюжины звездных систем и его оттуда никто и никогда не выбьет. Что необычно, Траун никогда прежде не играл от обороны. Его стиль – нападение. В нем он до ужаса прекрасен, но понятен. А сейчас, что? Чем больше и дольше действует Гранд-адмирал, тем чаще Исон не ловит себя на мысли, что не понимает, что он, хат его дери, делает. В этой галактике был лишь один разумный, который искусностью своих интриг мог на порядке превзойти саму Айсард, император. Но это было до битвы при Эндоре. Сейчас же Палпатин находится в глубоком ядре и плетет свою ткань лжи и обмана далеко от ее внимания, не посвящая ее в подробности. Что, совершенно верно, она подвела его, потеряла Карусант, Тайферу. Но это все мало что значит для императора, так ей сказал Сидрис, прибывший от его имени и давший ей понять, что императора волнует только один ее провал – потеря Лусанки, которую треклятый Траун также обозначил для новой республики в качестве своей цели. И теперь эти грязные мятежники вновь переместили место достройки ее флагмана из сектора Марждайн куда-то. Теперь снова ей придется искать корабль, снова готовиться к его захвату, снова корректировать планы. И делать это так, чтобы не только захватить свой звездный суперразрушитель, но и избавиться от собственного клона, который, если пойдет на сотрудничество с Трауном, из мелкой проблемы, требующей внимания, превратится в поистине чудовищную неприятность. Исон не чувствовала, как контроль над ситуацией уплывает из ее рук. Клон директора имперской разведки был выращен самой Айсард после смерти императора и Дарта Вейдера на второй звезде смерти. Вскоре после того, как известие об этом облетело всю галактику, Айсард занялась подавлением восстаний в центре империи. В ходе сосредоточения в своих руках контроля над остатками империи, больше случайно, чем действуя по конкретному умыслу, Она нашла личный центр клонирования императора в императорском дворце на Корусанте. Цилиндры программы Спарти, снабженные улучшениями программы Генот, крайне дорогая и несомненно редкая вещь, о которой она не знала, и даже не обладала хоть какими-то наводками на нее. Император умел хранить свои секреты. Она уничтожила все клонирующие цилиндры, кроме одного, который она передала на Лусанкию. На борту своего личного звездного суперразрушителя Айсарк тайно вырастила своего единственного клона с намерением использовать ее, когда дела потребуют личного контроля, но по каким-то обстоятельствам оригинал был бы недоступен для решения проблем. С этой целью Снежная Королева держал своего двойника в состоянии анабиоза, постоянно и неусыпно обновляя ее воспоминания с одной лишь целью. После пробуждения клон должен был считать себя настоящий Айсарк. Только так можно обойти многочисленные проблемы клонирования с использованием этих программ. Одна, малейшая неточность, малейшее пересечение оригинала с клоном или встреча нескольких клонов меж собой, и клоническое безумие гарантировано в 100 случаях из 100. Именно поэтому она ушла в тень, позволив клону заниматься вопросом сохранения и морального уничтожения своих пленников. Но с появлением гранд-адмирала Трауна что-то пошло совсем не так. «Директор Айсарк», — раздался голос полковника Брака Вессири из Камлинка. «Мы возвращаемся на базу. Хорошо потрудились о сокрытии следов?» — спросила она. «Да, мэм», — сдержанно ответил полковник. «Что ж, в его компетентности можно не сомневаться. Проблема в том, что пленники-то уже и не нужны. Для старого плана...» Поправила себя Айсарк, но, всегда можно придумать новый. «Заходите на посадку», — распорядилась она, — «и подержите пару дней наших пленных пронер в трюме. Пусть познают отчаяние». В этот раз Гранд Мофф Фардускейн не разменивался на мелочи. «Стакан? Смешно». Он бросил в стену стул. С характерным для ломающегося дерева звуком обломки дорогостоящего предмета мебели рухнули на пол, вместе с компьютерной панелью, что висела на стене. Но после встречи со стулом, последняя недолго продержалась. «Да неужто так можно было?» — рычал Гранд Мофф, разъяренным ранкором метаясь по кабинету. «Траун, да что ты творишь?» — Галанит бурлил от колоссального объема информации, вброшенного в сеть специалистами из сьютрикской гегемонии. «Новая республика, агрессор, свобода, лишь на словах, дети республиканского советника получили имперское гражданство. Будущее новой республики предопределено, дядя, джедай, друг семьи, прощелыга и мошенник, отец, контрабандист, мать, альдеранская террористка, дети, имперские подданные. А насколько сильно вы верите в благополучие новой республики? Новый порядок сломался, несите следующий. Эти и сотни тысяч других, не менее колких, и в то же время крайне обидных, как для новой республики, так и для имперских осколков, заголовки лент новостей в публичных изданиях, авторитетных агентствах новостей, бульварных галожурналах и откровенно недостоверных газетенках в различных концах галактики буквально взрывали привычный и традиционно неспешный жизненный уклад жителей галактики. И, если на большинство из них, Гранд Моффу Кейну было плевать, то участившиеся случаи увольнения с имперской и альтернативной гражданской службы в Содружестве Пяти Звезд его порядком раздражали. Десятки офицеров, тысячи гражданских служащих, простые граждане – занятые в различных экономических направлениях Содружества массово эмигрировали. И куда? Туда, куда еще месяц назад ни один адекватный разумный не сунулся бы, особенно если он экзот. А сейчас же что? Они толпами валят в сьютрикскую гегемонию, семьями, целыми родами и кланами. Особенно экзоты, на которых делалась ставка в экономических делах и на производствах. Те, кто на своем горбу должен был стабилизировать налоговые поступления, высококлассные специалисты, которых правоохранительные силы и гражданская администрация годами убеждала, что им нигде не будут рады, так как в новой республике абсолютный бардак, в имперском пространстве экзотам не рады, мелкие осколки, не обеспечат их теми же условиями труда, что содружество. И вот, появился Траун, нарисовался так, что даже с растворителем не ототрешь, и всего за неполных 2 года ставит новую республику в коленно-локтевую позу, хлещет ее так, словно там не боевые генералы и адмиралы, разгромившие галактическую империю, оказались, а горстка детей, которые не могут просчитать на 2 хода вперед. И как он это сделал? С помощью звездолетов и откровенно отбракованных, неуправляемых экипажей, да еще параллельно отобрал у новой республики столько имперских кораблей, что хватит для вооружения нескольких секторальных флотов, окопался в сьютрикской гегемонии, где Кренгеля-то выбить было сложно из-за малого количества гиперпространственных путей, по которым можно скрытно подвести флот. «Гранд Мофф», — раздался голос позади него. Кейн, сообразив, что все это время он стоял и колотил стену, только сейчас ощутил нахлынувшую на него боль. Посмотрев на разбитые костяшки пальцев, он прошипел и повернулся в сторону рабочего стола, над которым уже голубела голограмма директора имперской разведки, как всегда, облаченного в свою технологическую мешковину. «Блэк Хоул», — рыкнул он, — «чего тебе? Хочешь порадовать меня, что Траун еще что-то сотворил и новая республика уже готова капитулировать?» «Оставьте вы уже этого экзота», — усмехнулся Блэк Хоул. «Пусть развлекается как хочет». «Да что ты говоришь», — хмыкнул Кейн. «А с оттоками населения мне что делать?» «Не реагировать», — заявила голограмма, лицо которой традиционно скрыто от того, с кем он разговаривает. «Рассматривайте это как отток потенциальных предателей, не более того. Они не нужны содружеству». «Энда», — боль начала отрезвлять. «И, похоже, перелом лучевой или локтевой кости, тоже. А потерю трех своих разрушителей ты тоже так оцениваешь? Все это материальное», — рассмеялся Блэк Хоул. «Я бы не послал в погоню за странником пустоты тех, в чьей верности бы не сомневался. Можно сказать, что я профинансировал работу Трауна по разрушению новой республики». «С каких пор имперская разведка занимается благотворительностью?» — недоверчиво поинтересовался Кейн, садясь в свое кресло. Порывшись, он достал из ящика стола бактоспрей, закатал рукав и распылил чудотворное содержимое баллончика на руку. «С тех самых пор, когда нужно избавиться от неликвидных активов», — спокойно заявил Блэк Хоул. «В конце концов, мы подтвердили то, что предполагалось. Траун — не сторонник нового порядка». «Ага», — рука немного похолодела, когда мелкодисперсная бакта коснулась кожи. «И что дальше? Ждем, когда он присоединится к новой республике и станет у них верховным главнокомандующим. Продолжаем по плану, как будто само собой разумеющееся», — сказал Блэк Хоул. «Траун поставил новой республике ультиматумы, которые она не может или не захочет выполнить. Это сделано специально, чтобы развязать себе руки для дальнейшей агрессивной политики. Никуда он не денется, продолжит воевать. Пусть разрушает новую республику, править галактикой ему все равно никто не даст. Просто потому, что никто из республиканцев за ним не пойдет. Да, а я, как и прежде, продолжу накапливать ресурсы и готовиться к войне с новой республикой, которая, вероятнее всего, никогда и не наступит», — хмыкнул Кейн. «Наступит», — твердо произнес Блэк Хоул. «Через 2 месяца». Кейн замер на месте. Балла с аэрозолем застыл у него в руке. «С этого места поподробнее». После этих слов Гранд Мофф Кейн превратился в слух. Сразу же, как только рядом с голограммой Блэк Хоула появилась еще одна, средних лет рыжеволосый мужчина с ястребиным взором янтарного цвета глаз, действуя более механически, чем осознанно, Гранд Мофф опустился перед новой голограммой на одно колено. «Император», — прошептал он, чувствуя, как разбивается вдребезги его представление о реалиях этого мира и собственные надежды.